478. 23 января. У Русвати права. Радоваться надо. Нору скоро покинете. Почва готова. Индия. Считаю, увидишь наяву. У Русвати видела теперь труд нервов камня. Можешь теперь понять, как мала разница между крайними организациями в основной работе. У Русвати может видеть очень тайное проявление космоса. Теперь к пути готовься и укрепи мои дела. На этот год довольно работы. Парума нуждается в наставлениях жизненных. У Русвати спокойно готовь ладью. Работы так много. Первое – книга. Второе – музей. Третье – школа и детские классы. Четвертое – образование наследников. Работы больше, чем вместить. Чую, что щадить надо. Чудесный лик снова увидишь. Видела лик с длинными светло-русыми волосами и очень большими, но узкими синими глазами, небольшая бородка. Лик был окружен лиловым сиянием. 479. 24 января. Удрая чует вашу явленную, чудесную любовь ко мне. Учитель щадит руку малолетнего. 480. 25 января. Всем повестите. Мучитель наш пробует устремить силу на конец января. Он ищет случая повредить. Будьте осторожны. Пусть Хорш щитом закроется. У Русвати щит направь на Муромцеву. Начинай обороняться мыслью, потом действием. Чую, хорошо корабль выбрали. 481. 26 января. Поздравь Хорша, он тужить не должен. Рука моя указала негодного, пусть устранит. Парума у Русвати понимает. Русские чуют помощь непонятную. У Русвати щит над тобою. 482. 27 января. Даны рисунки воплощений Иеровоама, Авераха, Ояны и Модры. 483. 28 января. Укажу щита силу для Удраи. Теперь сохраните прежний указ, потом дам новый. Скажи, нам указана возможность общей работы в России. Поскакал Тимур, но только осложнил положение. Неистовый дух, сложивший горы черепов, должен скромно приближаться. Только цель важна. Подожди делать выводы, когда и Тимуру дается возможность лучшего восхождения. По делам Тимура вижу полное малолетие. Лучше бы получить степень доктора в Гарварде. 484. 29 января. Удрая у Русвати считает явленной мучительницей. Так свои ошибки мы подсылаем другим. Мои руки на столе, дочь моя. Шри Онаучария. Другие руки много тканей порвали от щита явленного Паруми. Горя к Чунде щита моего, наедине-то любовь бывает сильнее. Чунда, воин мой, ринулся меня защищать. Чунда, воин, во время царствования Акбара. Сын мой, Фуяма, отвергни зорко злых, но колко лоб убереги. Шри Онаучария, мой ученик. 485. 30 января. Можете принять деньги от Хорша, ибо через вас сохранен в моем попечении. Можете принять деньги Хорша, ибо дали ему талисман. Можете принять деньги Хорша, ибо дали ему сокровища. 486. 1 февраля. Дочь моя, люди готовы. Назначены места, предусмотрено все. Опасности избегнуты. Поверь, дам тебе знак доверия. Потерпи. 487. 2 февраля. Покажите у Русвати свои мысли. Щит мой повесьте в моей часовне. Помолимся до отъезда в часовне. Терпи, у Русвати, друг мой. Ускорить не можем. На замечание Елены Рерих, что она вчера обращалась к МКХ. Твоя звезда зажжена, горит над востоком. 488, 3 февраля. Ояна нарисовала изображение ММ, схожее с его обликом, виденным в Лондоне. Николай Рерих нарисовал картину из прошлого Парумы. Даны новые знаки. Парума отвечает Урусвати. Логван полон начала Фуямы. 489, 4 февраля. Урусвати, пружина моя, лишь твоим мостом связан путь. Помни, как пожалела маленькую Паруму. Насторожи внимание на завтра. 495 февраля. Удрая, не покажи Фуяме и Урусвати пумы явления. Может пума заслонить лик человеческий, но убери своеволие. Урусвати твое прибежище. Урусвати ведет дух твой. Урусвати знает и чует мои указы. Удрая, Урусвати береги. Дума моя пусть поможет тебе. Что с девочкой Хорша? Новая форма гриппа. 491, 7 февраля. Урусвати, не гневайся. Надо перетерпеть, лоза заготовлена. Считаю, направьте все силы, отсрочить указ светил. Мысли лишь о ней, хотя бы все волки вошли, и тверди, выживет. Знаете судьбу девочки, передай кругу, пусть твердят, выживет. Если мысли не прочны, то пусть громко твердят, Паруме скажи, я с нею. Январь порвал много тканей.